Посвящение. Моему мужу, благодаря которому я смеюсь каждый день, и моим чудесным, талантливым и любящим детям, а также моим деткам, озаряющим мою жизнь. Джейн Кори, известная британская журналистка, общественный деятель и литературовед, 3 года преподавала литературу в мужской тюрьме строгого режима. Этот опыт вдохновил ее на создание дебютного романа, психологического триллера «Жена моего мужа». И сенсационный успех этого романа, а также последующего «Кровные сестры», быстро вознес ее из рядов начинающих писателей в плеяду ярчайших звезд современной прозы. Пробирающий до мурашек великолепный психологический триллер. Ники Френч. Мало кто из современных авторов может сравниться с Джейн Кори в мастерстве создания образов сильных женщин, оказавшихся в поистине сложных обстоятельствах. Times.